Алик крепко зажмурил глаза и закачался, стоя на ногах. Почувствовал себя так, как в тот момент, когда возобновил курение. Ущипнул себя за щеку, чтобы не упасть в обморок. «Тогда ты знаешь, — сказал он, не раскрывая глаз, — ты знаешь или кто-нибудь знает, кто увидел его?» «Грэнд Лоулер видел его, — сказал Хустон. — Я с ним говорил сегодня». «Грэнд Лоулер». В какой-то момент испуганный запутавшийся разум Билли не сработал. Показалось, что Хустон сказал что-то другое. Потом дошло. Грэнд Лоулер был окружной врач, производивший вскрытие. Вспомнил, что Грэнд Лоулер пару раз выступал перед судом в качестве свидетеля. Мысль об этом вызвала иррациональное желание хихикнуть. Алик прикрыл трубку ладонью. Не дай бог, а то Хустон утвердится во мнении, что он точно сошел с ума. «А тебе бы очень хотелось поверить в мое безумие, верно, Майкл? Потому что если я не в своем уме и начну болтать о твоей бутылочке и маленькой костяной ложечке, никто ведь мне не поверит, верно?» «Ну, конечно же». Желание хихикать прошло. «Ты спросил его о некоторых деталях относительно смерти?» «Естественно. После истории ужаса, которую ты выдал своей жене, я специально поинтересовался». Голос Хустона обрел ехидный оттенок. «Ты должен быть мною доволен, Билли. Когда он меня спросил, почему меня это интересует, я держал язык за зубами». «И что ты сказал?» «Что внешность Хопли выглядела скверно, но уж никак не тот ужас, что ты описывал Хейди. То, что сказал Грэнд, скорее напоминает мне рецидив взрослых угрей, от которых я лечил Данкина, начиная с 1974 года. Они у него вызвали депрессию. И это понятно. Нашествие угрей на лице для взрослого мужчины — большая психологическая травма, возможно, одна из сильнейших. То есть ты полагаешь, он был подавлен из-за своей изменившейся внешности и застрелился? В сущности, да». «Давай напрямик, — сказал Билли, — ты веришь в то, что дело в более-менее обычном рецидиве распространения угрей у взрослого, пусть даже самого обширного за многие годы? В то же время ты считаешь, что он застрелился от того, что увидел в зеркале? Ну и диагноз, скажу я тебе, Майкл». «Я не говорю, что дело только в кожной проблеме, — сказал Хустон раздраженно. — Самое худшее в этих проблемах состоит в том, что они возникают в паре, в тройке, а иногда и с целой кучей сопутствующих вещей. Редко в одиночку. Самый высокий уровень самоубийств, Билли. Кстати, среди психиатров. Но полицейские недалеко от них ушли. Видимо, имела место комбинация факторов, где его последний недуг явился и последней соломинкой, которая сломала спину верблюда».